Глава 19. Влад смотрел на здание гостиницы, потом бросил взгляд на Миру. Темные глаза девушки округлились, она прислушивалась, так же, как и он. «Какого?» «Тихо». Король осмотрелся по сторонам, а потом снова на окна гостиницы. У него заняло несколько секунд, чтобы понять, что происходит. «Оставайся здесь, жди нас, заведи машину». Через мгновение он уже запрыгнул в одно из открытых окон на третьем этаже. Замер, прислушиваясь к тишине. Слишком тихо. Где-то работает телевизор, но не слышно голосов, сердцебиений, шорохов. Ничего, кроме запаха крови. Сильного, навязчивого. Уже через несколько мгновений Влад стоял, склонившись над Анной и зажимая ей рот ладонью. Сиреневые глаза смотрели на него с ужасом. Он приложил указательный палец к рту, и она кивнула. Влад схватил девушку за руку и увлек за собой. Бесшумно ступая по толстому ковру, удерживая Анну у себя за спиной, он пошел по коридору к лестнице, оглядываясь по сторонам, готовый к любому нападению. Толкнул дверь одного из номеров и шумно выдохнул. Все стены забрызганы кровью. Посреди номера три разодранных трупа. «Твою ж мать!» Резко закрыл Анне глаза ладонью и привлек девушку к себе. Ее трясло, как в лихорадке, но она молчала. Пошел вместе с ней, прижимая лицом к груди. Он уже знал, что увидит в других номерах. Это похоже на ужастик, где психопат-маньяк или толпа больных ублюдков разделалась с постояльцами, как со скотом на бойне. Все залито кровью, реками крови. И ни одного вампира, кроме него самого. Словно здесь прошла эпидемия, людей разорвало на части. Всех одновременно. Только Влад чувствовал запах других вампиров. Они здесь были. Много. По меньшей мере 15. Внизу на зеркальном мраморном полу лежала женщина, зажимая рану на горле. Она была жива. Анна сильно сжала руку Влада, и тот бросил на нее быстрый взгляд. А потом посмотрел на женщину и потащил Анну к двери. Но девушка уперлась. Она отрицательно качала головой и смотрела на женщину. Черт. Влад бросился к раненой, перевернул на спину. От едкого запаха свежей крови клыки прорвались наружу. Несчастная смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Король взглянул на жуткую рану, потом снова в глаза женщине. Стиснул челюсти. Она умрет. Мучительно долго, истекая кровью. Но умрет. Он еще мгновение медлил, успокаивая ее взглядом, а потом быстро свернул несчастной шею. Анна вскрикнула, и он бросился к девушке. Сжал ее лицо ладонями. Долго смотрел ей в глаза. Анну колотила в истерике. Она захлебывалась слезами и в ужасе зажала рот ладонью. «Посмотри на меня, милая, посмотри мне в глаза. Все хорошо. Все будет хорошо. Смотри на меня». Давно он не стирал никому память. Очень давно. Но сейчас не было выбора. Не было времени на объяснения и истерики. Влад вел Анну к черному ходу. Он не понимал, что происходит. Но что-то происходило. Нечто очень странное. И это не покушение на короля. Они спустились вниз, и Воронов приподнял девушку за талию, удерживая на весу, чтоб не ступала босыми ногами по холодной земле. В машине никого не оказалось, только дверь со стороны водителя открыта настежь. Осмотрелся по сторонам в поисках Миры, пока не увидел вдалеке ее труп. Тонкая полоска на шее от лезвия меча, скорее всего. Ее обезглавили. У него не было времени на то, чтобы увести тело. Ни секунды времени. Пусть она простит его, но ей уже никто не поможет. Открыл дверь машины с другой стороны. Запихнул Анну на сиденье и молниеносно сел за руль, скрипя покрышками на бешеной скорости. Вылетел с территории гостиницы. «Все будет хорошо». Он словно говорил сам с собой. «Все будет хорошо». Только внутри возникало навязчивое чувство, что только что он принял участие в спектакле. Сыграл главную роль. Да, мать их так. Его явно подставили. Везде в этой долбанной гостинице будут его следы, его и охраны. Они единственные вампиры, зарегистрированные там на ночь. Никто не станет искать виновных, если они уже есть. Бросил взгляд на Анну. Та терла плечи ладонями и смотрела на дорогу. «Ты как, девочка? Ты в порядке?» Она кивнула, а у самой зуб на зуб не попадает. Озноб – реакция на гипноз и на утренний холод. Влад скинул пиджак и протянул девушке. Та улыбнулась и накинула его на плечи. Потом посмотрела на себя и снова на него. Он одет, а она нет. «На нас напали, пока ты спала. Пришлось нести тебя сонную к машине». Солгал Воронов и увеличил скорость. На ходу набрал Зорича, потом опомнился и зашвырнул сотовый в окно. «К черту! Могла быть прослушка. Иначе как узнали, где он остановился?» «Не волнуйся, мы едем в аэропорт. Сейчас я остановлюсь, и ты переоденешься». Влад бросил взгляд на часы. «Мы вылетаем через час, так что есть время сменить одежду и напудрить нос». Улыбнулся ей и включил музыку. Ему нужно подумать. Немного подумать и понять, что происходит. Миру убили. Если это подстава, то какого черта убирать охранников? Впрочем, зачем свидетели обвиняемому? Если останется в живых только он, то кто ему поверит? Впереди виднелась лесопосадка. «Я остановлюсь вон там, у деревьев. Ты сменишь одежду, и я кое-что тебе скажу. Хорошо?» Девушка только кивала, немного напуганная, бледная. Владу захотелось привлечь ее к себе и долго гладить по волосам, чтобы она успокоилась. Из огня да в плымя. Притащил ее в этот мир, а здесь не лучше, чем там. Если не хуже. И кажется, он притянул ее в самое пекло. Проклятие. В то пекло, где быть женой Влада Воронова уже далеко не так престижно и безопасно. Если не наоборот.